Глава 10. Злые люди. Зона. Ржавый лес. День 3. Караид был взбешен, и ярость его отражалась даже на подчиненных. Некоторое время назад он заподозрил, что поводырь со своей ищейкой ошибаются и ведут куда-то не туда. Вскоре сомнения наемника стали усиливаться после изучения им самим следов впереди. Полагаться на чутье опытного охотника он перестал и дал отмашку своим бойцам нагонять его. А уж после прочтения сообщения Трэша на экране КПК, Караед вконец расстроился. Более того, разозлился. Этот слеподырый поводырь совсем старый стал, сука. Проворонить сталкера и его дружка, имея кроме своих ноздрей еще и собачьи, это звездец. Пацаны, кончай прятаться, айда до него. Я сейчас душу вытрясу с этого пердуна. Поводырь чесал затылок и пускал в небо клубы табачного дыма, размышляя над известиями в наладоннике, когда на просеку вышли трое синих. «О как! Вот так встреча!» — произнес охотник, успокаивая залаявшую собаку. «Тихо, тихо, грелка, это не враги. Успокойся. Мир вам, добрые люди. Привет тебе, караед!» Наемник не удосужился ответить знакомому следопыту, только заскрежетал зубами и, прищурившись, уставился на охотника, в глазах которого появилась тревога. «Поводырь, ты чё? Стряхнина облопался на старости лет или пургена наелся?» Зло проговорил караед, испепеляя ненавидящим взглядом пожилого сталкера. «Куда твой нюх делся? Ты чё натворил, старик?» «А я...» Стал заикаться охотник, голова которого затряслась, руки задрожали, а взор потускнел. «Часы, заря!» — бросил наемник, чем вызвал усмешки остальных бойцов. «Ты охренел, дедок? Мы за тобой, сука, как бараны перлись, понадеявшись на твое чутье и нюх твоей сучки драной. А ты, козлина старая, ошибся. Очень грубо ошибся. Вообще попутал берега, да, перхоть лобковая? Караед, дык, я же... Я не просил за мной идти-то, я же...» Поводырь не на шутку испугался, вообще потеряв дар речи. Рука машинально легла на приклад винтовки, что не ускользнуло от пристального взгляда профессионала. «Клюшку свою корявую убери со ствола, слышь, мешок?» «Я, ребятки, вы чего? Это... Вы не то подумали?» Караед жестом показал Флинту отобрать у охотника оружие, что тот и сделал. Все трое теснее обступили следопыта и его ищейку, припухшую так же, как и хозяин. «Ты, поводырь, не обессудь, но за ошибки нужно отвечать. Особенно здесь, в зоне. Ты сильно облажался, подвел нас, подвел себя и свой имидж обосрал. Какая теперь из тебя ищейка? Никакая!» С этими словами караед вынул из кобуры пистолет. Охотник зажмурился. Наемник три раза выстрелил в собаку. Та, взвизгнув, дернулась и затихла возле ног теряющего сознание хозяина. Поводырь плюхнулся на колени и трясущимися руками потянулся к мертвой четвероногой напарнице. «Грелочка моя! Что ты, милая? Не умирай, слышишь? Грелка!» «Флинт, забери у него КПК и хавчик. Он же в зоне знаменитый охотник. Нахрена ему еда, оружие и помощь?» «И запомни, пердун старый, благодари зону, что не кончили тебя, а только твою зачуханную псину. Мой тебе совет, пенсия. Если выберешься отсюда живым, сиди в коморке своей и носа не высовывай оттуда. Нечего делать тебе в лесу. Старый уже и никому не нужный. Кошелка, да и только». Наемники развернулись и исчезли в густом кустарнике, взяв путь на уже бывшую базу бандитов, а отныне новую локацию берлога. А поводырь так и остался возле бездыханного тела любимой собаки, которую лелеял и обожал. И вновь пригодилась чудотворная филейка. Трэш сначала перетянул бедро жгутом, снятым с приклада трофейного автомата, затем обработал рану перекисью водорода, наложил артефакт и обмотал его бинтами. Чтобы они не сбивались при ходьбе, поверх использовал скотч, и только потом потихоньку отпустил и убрал жгут. Для бодрости духа и выносливости проглотил пару анаболиков и, умирая от жажды, высосал литровую бутылку воды. Похоронил Димку, грубо стаскал трупы бандитов во двор базы, собрал их снаряжение. Себе отложил наиболее приглядное и эффективное, остальное спрятал. Конечно, мечталось о любимом Вале, бумеранге и злате под боком, но, оставив записку в двери и послав сообщение в сеть, сталкер еще раз оглядел локацию и, тяжело выдохнув, поплелся на север. Ранец, нож, глок, автомат Абакан, лук со стрелами и 3 гранаты. И полный разгрузочный жилет магазинов. Вот и все, что нужно в рейде по зоне. Как минимум. Рана какое-то время горела и нещадно чесалась, хотелось разорвать все эти бинты и скотч, чтобы унять боль. Но здравый смысл побеждал каждый раз, когда только рука тянулась покорябить бедро. Трэш внимательно осматривал нестройный след, оставленный шрамом, отпечатки кроссовок и капли крови. Видимо, беглец шел, шатаясь, превозмогая боль, и на ходу обрабатывая рану. В том, что сталкер навсегда сделал наемника уродом, он не сомневался. Пуля, попавшая в лицо, прелестей не наводит, тут никакая пластика не поможет. А может, это и есть ему кара за все прегрешения? А может быть, хватит с него? Следопыт даже остановился, поймав себя на такой мысли. С головой действительно что-то происходило. Не последствия ли это выброса? Или псевдопсы опять поблизости? Он огляделся, рука, сжимавшая рукоять автомата, вспотела, а другая на весу дрожала в мелком треморе. Пальцы все еще плохо слушались хозяина. Рана ладони давала о себе знать, но сейчас дело было не в последствиях ранения. Интуиция. Ее Трэш слушал как никогда и уважал. Она заменяла в походе злату и любимого напарника и зачастую оружие. Ведь кто предупрежден, тот вооружен. Истинная поговорка. На все времена и всюду. И сейчас интуиция матерого охотника подсказывала ему о затаившейся опасности. Сталкер облизнул вмиг высохшие губы, палец лег сначала на скобу, потом перебрался и на сам спусковой крючок. Флажок предохранителя сдвинуть и не понадобилось. В рейде по лесу сталкер всегда держал оружие на боевом взводе. Вот и сейчас... Трэш сорвался с места и побежал. И вовремя. Позади него кто-то грузно рухнул на то место, где он только что стоял. Боясь обернуться, сталкер несся по пересеченной местности так, будто не было груза, раны и неровного рельефа. Смертельная опасность дышала в затылок. А это означало одно – максимально быстро удалиться от нее и только потом изготовиться к отпору. Но что за тварь попыталась настигнуть его? Мозг, как обычно в подобной ситуации, начал выдавать уйму комбинаций спасения всего организма. Вспомнилась ситуация в паде с рогачом, от которого удалось не только спастись, но и победить это жуткое огромное чудовище, и способ тот показался сейчас беглецу наиболее действенным. Он стал на бегу сдергивать с тела кольца веревки с петлями на концах, а глаза уже искали подходящее дерево, хотя в прошлый раз была скала над ущельем. В густом ржавом лесу, слабившемся корявыми разномастными деревьями, удобное для спасения нашлось быстро. Трэш только чуть притормозил, закинул веревку на толстый кривой сук, витиевато дернул и обернулся. С расстояния в десяток шагов от него делала прыжок химера, выбрав целью убегающего человека. Только сейчас она дико заверещала, поняв, что обнаружено. Недаром у этого мутанта две головы. В ловкости и хитроумности ей не откажешь. Трэш рванул тело в сторону, подпрыгнул и, помогая конечностями, описал в воздухе широкую дугу. Химера пролетела мимо, шмякнулась о ствол клёна и утробно зарычала. Сталкер, словно бабуин на лиане, сделал еще кульбит и еще, и очутился на уровне двух своих ростов в обнимку с деревом. Мешавший автомат упал тут же. Лук чудом не сломался, хотя часть стрел колчани хрустнула. Трэш стал карабкаться вверх, ногой на сук, руками за следующую ветвь, подтягивание, выход на одну руку, другую, снова рывок вверх. Внизу хищник, пуская голодную слюну, рыкнул и подскочил, чтобы ухватить проворную добычу. Но клыки щелкнули в дециметре от стопы ускользнувшей жертвы. Пока химера отчаянно рвала когтями и челюстями толстое основание клёна, Трэш оказался на достаточно безопасной высоте, и только там позволил себе расслабиться. Бедро окрасилось красным, даже по голени уже поползла струйка крови. Рана вмиг напомнила о себе трехкратной болью. Сталкер застонал и закрыл глаза, качаясь и с трудом удерживая себя, чтобы не потерять сознание и не свалиться вниз. Плотно прижавшись к стволу клёна, он взглянул на мутанта. Тот в бессилии и злобе рвал болтающийся конец веревки и древесину. «Звездец подкрался незаметно», — прошептал Трэш, судорожно сжимая дерево и мысленно унимая боль, а вслух громче добавил: «Какого черта-то здесь появилась, уродина? Так было без тебя хорошо. Ну, относительно хорошо. Иди лучше и шрама схавай, с хрена ты меня-то ловишь? Ловец ловца не ловит, ты это знаешь? Шла отсюда, срань болотная!» Последнюю фразу сталкер буквально выкрикнул, понимая, что положение его очень бедственное. Пускай пока и остался жив, но уйти от химеры в этакой ситуации — это казалось абсурдным и наивным. Да еще будучи раненым без автомата и загнанным в ловушку. Полный трэш. Но мозг все же продолжал бороться, искать новые способы выхода из этого сложного положения. Мозг охотника мира выживших всегда работал на поиск путей выживания. И трэш сильно задумался. «Слышь, пузырь, надо вытаскивать этого парнягу. Нахрена? Он же мамонту в любом виде нужен, живьем или покойничком. Не от химер же спасать его, рисковать своими яйцами. Пузырь, ты хоть бродяга и опытный, выследил этого сталкера, наводку дал именно мне, а никому другому в зоне, но, блин, тупой ты бываешь до ужаса. Сам ты неделю не подмывался. Чё я опять не так сказал? Если мы не поможем ему отбиться от мутанта, он как шоколадку с новогодней елки стащит сталкера и слопает. И что мы предъявим мамонту? Ботинок беглеца или пуговицу от ширинки?» «И то верно, согласен, сглупил. Паут, слышь, а чё? А мы этого гаврика все же мамонту сбагрим? Там наградой гроза да медуза. Пополам это не так уж и много. Я бы арт забрал, на кой мне такой очумелый ствол? Я же не на бастион войной собираюсь чапать. Мне и медузка сгодится. Ишь ты, орел, мне из-за одной грозы тоже не алле рисковать печенкой. Мне все надо». «Не понял, Паут, ты чё?» «Да расслабься, пузырь, потом разберемся». «Не нравится мне это, потом разберемся. Или ты меня кидануть задумал?» «Твою мать, пузырь, ты слышал, чтобы я кого-то кидал? Нет, так что?» «Кидать не кидал, но перехватчиком в зоне прослыл знаменитым. Чужие заказы задарма лупенить это ты мастак. Ох, пузырик, ну и дотошный ты бываешь, аж челюсть сводит. Кумекай лучше, как вызволять сталкера будем. Чтобы фас не портить и чтобы тело не тащить, а сам добрел скованным, связанным. Ну, это как его, Ты красавчик, пузырь, я всегда верил в твои умственные способности. Чё за кипиш, Паут? Фули ты на меня тянешь, если такой умный предложи сам. Чё зенки вылупил? Я бы, если мог, сам испеленал заказ этот. Но я позвал тебя, понимаешь, что ты точно можешь справиться с этим резвым, шустрым новичком. Хоть и гутарят в сети, что он сынок того самого истребителя. В сети мочу продают, как коньяк. Ты тоже туда же? Лады, молчу, думай сам. Таксима, такси. Если мы химеру спугнем, отгоним, то сталкер наш. Только при этом одному нужно бдеть его, чтобы не слиняло другому отвлекать зверюгу. Вот атас. И, конечно же, отвлекать буду я, как пить дать, да, Паут? А ты хочешь? Смешной ты, пузырь, смешной и плоский, несмотря на прозвище. Паут, ты опять? Сам-то хоть и Паут, а не летаешь, спорхнуть на дерево и снять сталкера не можешь. Не могу, это да. А вот больно жалить, кусать, рвать, твою мать, это я могу, это я умею. И не мелкую сошку, а крупного рогатого скота. Таких, как ты, пузырь. Ладно, ладно, проехали. Чё, придумал? Я отвлекать не пойду. Я не этот, как его. Не камикадзе. Пузырь, ты тот еще пузырик, камикадзе. Смотри, химера напряглась, в нашу сторону зырит. Ого. Ты, напарничек, как в том анекдоте. Филин на ветке ночью засыпает и без конца угукает. Угу, угу, угу, угу. А потом как перданет, что аж обосрался. И так тихо, вжимая башку в плечи. Ого. Ха-ха-ха, сам ты неделю не... Да в курсе, уже в курсе. Короче, мне медуза, тебе гроза. Паут, ты чё? Но я отвлекаю химеру. Ты снимаешь и пеленаешь сталкера. Пойдет так? Ого. Слышь, пузырь, только что все в ажуре сделал. Быстро снимаешь его, быстро связываешь и махом к старой дороге гонишь. Там у разбитой остановки ждете меня. Понял? Понял. Лады, только стоп. У какой остановки? Их на старой дороге уйма. Ох, блин, послала зона матушка-напарничка. Давай свой КПК. Зачем? Твою. Рейх колоть им буду. Чё? Хрен во чё. Покажу на карте место встречи, откуда к мамонту и двинем с заказом. Давай живей на ладонник. На, вот, не, вот здесь карта зоны. Ага, вижу. Вот тут место наше, вот точки, видишь? А чё, кнопки у тебя без звук клацают? Не пойму, нажимаю или нет? Дык, я звук убрал с КПК, на кой мне в лесу? Чтобы кто услышал? Правильно. Так, что тут у нас? Ага. Паут, ну всё, давай сюда. Я понял, где остановка эта. Тсс, пузырь, слышишь? Тсс. Похоже, химера нас засекла. Глянь. Ну что? Ща. Где? А, вон она. Все так же кружит. Дербанит клен опавший. А че, реально может свалить дерево? Держи свой КПК. Может. Такая дура. Все, может. Ну все, напарничек, я отвлекаю, ты пеленаешь этого трэша. Готов? Нет. Пошел. Все, разбежались. Когда сигнал, химера отвлечется на меня, убежи, ты махом задела. Усек? Да усёк, усёк. Ты там это, не попадись ей, хотя мне больше достанется. Идиот. Трэш уже полчаса размышлял над оптимальным выходом из ситуации, изредка постреливая в химеру из лука, отчего та стала похожа на большого смешного ежа. Мутант рычал, рявкал, скулил, но место покидать не собирался. То ли запах крови его возбуждал, то ли стрелы человека раздражали, но хищник упорно написывал круги вокруг дерева и иногда скоблил и кусал его ствол. Тем временем вечерело, стало темнеть. Трэш понимал, что может даже и поспать на этом клёне. Уже много раз приходилось делать так, но потеря драгоценного времени играла против него. Он перестал терзаться плохими мыслями, стал больше любоваться красивым закатом и багряными росчерками на сумрачном небе зоны, слушать шепот леса, осматривать место своего уединения под будущий ночлег. И тут он почувствовал приближение человека. Так бывает, когда долго находишься в пустыне без воды, еды и людей. Умираешь, бредешь, вязнешь по колено в песке и вдруг чуешь кожей всеми клетками своего организма близкий, но пока еще невидимый водоем, оазис, его прохладу, живительную влагу, положительную ауру. Так и сейчас. Трэш еще никого не увидел, но ощутил присутствие поблизости гомо сапиенса. Поэтому и позвал. Пока так тихо, осторожно, боясь столкнуться с двуногим хищником вдобавок к этому мутанту, что бесновался внизу. «Ау, милый человек, отзовись! Я слышу тебя и даже вижу! Помоги, друг!» Химера тоже начала волноваться, сделала стойку и прислушалась. Два ее носа жадно тянули воздух. Острые уши перестали дергаться и замерли. И тут совсем рядом в кустах раздался громкий зумер КПК. Даже голубоватое свечение озарило небольшой участок опушки. Тотчас вслед за этим послышались возня, шорохи, шелест листьев, смачная отборная ругань и... Химера грозно зарычала и без промедления прыгнула в сторону источника шума. Оттуда раздался крик ужаса, затем затихающий звук топота и треска ломаемых веток. Рев мутанта тоже удалялся. Хотя, как показалось сталкеру, весь ржавый лес услыхал этот глаз. Он понял, что ему выпал шанс, и стал поспешно слезать с дерева, поглядывая в сторону ускакавшей химеры. Наклонился к автомату, присыпанному листьями, избитой мутантом корой, и тут мужской голос позади разрушил все планы. «Стоп, сталкер, не спеши. Оставь свой ствол лицом к дереву, руки на него, ноги вширь. Мне, может, на шпагат сесть?» Съязвил Трэш и картинно сплюнул, но сделал, как велели. «Надо будет, и Лебединое озеро исполнишь», пробубнил явный недруг, стоявший метрах в пяти от пленника, с включенным налобным фонариком. «Я тебя знаю, любитель балета. Чё, на юмор богат, сталкер? Ну, скоро прыщ-то у тебя поубавится. Заказ все еще висит в сети, поэтому амба, Трэш. Все, добегался?» «Я-то Трэш, а вот ты кто? Ловец жемчуга и любитель белых колготок и па. Можешь повернуться?» Наемник бросил к ногам сталкера наручники. «Быстро надевай браслеты, и пока химера не вернулась, валим отсюда на юг». «Мне на север надо». «А мне пофиг». «Слышь, юморист, резину не тяни тут, живи и надевай их, и уходим. Зверюга и вернуться может». «Не вернется. Слышишь, истошный вопль? Видать, твой дружок сгинул в пасти этой твари, накормив ее досыта. И дав тебе время и возможность пеленать меня. Пожертвовал собой ради любителя балета. Ну что ж, зона очень отличается от пади, и люди-то здесь один веселее другого. Кончай базар, сталкер! Ты не назвался? Федя, бесфамильный! Так это ты, Паут? Вижу, вижу муху навозную на твоей шелковистой коже. Сцука! Паут, сцука? Как оригинально звучит. Вся сеть, наверное, хохочет, когда твои СМС читает. Рот закрой, чудила, а то я сейчас мозги твои веселые разом выбью. Не выбьешь. Уже были охотнички до моих мозгов. Яичек и печенки, нету их больше. В смысле, охотников этих. И практику эту мы тоже проходили. Насчет кончить меня. Тело потащишь сам или химеру навьючишь? Твою мать! А вот и я о том же. Ну что, любитель детишек и наезда на военных, хорошо отоварился у мамонта, перехватив у меня Ростика и Ксюху. Иди в жопу! Правда, глаза колет? Трэш улыбался и одновременно прокачивал ситуацию. Рука медленно тянулась к пояснице, где торчал в ножнах якут. «Какая, твою мать, правда? Ты упустила и забрал то, что плохо лежит. Вот и вся формула счастья!» Паут нервно топтал траву, искоса посматривая по сторонам. «Забирает игрушку из песочницы, а не живых людей, да еще и детей. Низко, подло, стрёмно». «Да смысл тебя учить уму-разуму, если ни папка тебя не научил, ни армия, ни потом зона? Ведь служил же, ежу понятно?» «Служил. Тут среди аборигенов много кто в армейке лямку тянул». «Вот видишь, Паут, судя по всему, плохо служил, не всю спесь и дурь из тебя там выбили. Жаль. Браслет одевай, харе тут лясы точить. Ночь на дворе». «Сказал же, не буду. Хочешь, сам попробуй, я пас». «Как ты меня достал!» «Слышь, Паут», брови сталкера вздернулись от неожиданной мысли в голове. «У меня к тебе предложение. А давай-ка ты забудешь про заказ мамонта и получишь новый заказ от меня. Ты же наемник, ловец жемчуга и детишек, ценитель балета. Я могу предложить более выгодную сделку». «Дороже медузы и грозы в два раза?» Криво улыбнулся наемник, но прищур его хитрых глаз сталкер уловил даже в сгущавшихся сумерках. «В три раза». «Ага, тема. Ну и на кого же нацелен твой заказ? Удиви меня». «Пойди ликвидировать группировку Махно или уничтожить Возрождение. У меня так ли их не получится, как у тебя с бандюганами». «Зачем так сильно? С этими я не в войне, они мне ничем не насолили». «А троица убиенных анархистов на опушке, на полпути между баром и базой фарао... берлогой? Твоих же рук дело!» «А ты, мужик, осведомленный, смотрю». Трэш ехидно осклабился, сплюнул. Пальцы коснулись рукояти ножа. «Только не все знаешь. Ко мне претензий ноль. Их убил Мимикрим, двоих из них. А третий сам сгинул в аномалии, вот и весь расклад, Паут. Ишь ты, выпутался. Чистеньким из воды решил выбраться. Что ж ты дружка своего так хило схоронил, еле земелькой присыпал? Торопился? Ты друга моего Джимми не трожь, он не чита тебе. Когда улажу дела, вернусь и как положено схороню. А вот ты, Паут...» Трэш резко метнул нож, при этом бросившись в сторону и хватая за пистолет. Но матерого наемника так просто было не провести. Он моментально среагировал на выпад пленника и ушел с траектории полета клинка. Якут навсегда исчез в густом кустарнике. А Паут сделал кувырок и, разогнувшись, выстрелил под ноги сталкера. Трэш застыл на корточках, борясь с приступом боли в бедре и понимая, что эту партию проиграл. И нож потерял, и дуэль профукал, и выдал свои намерения. Парень, так не пойдет. Наемник выпрямился, не сводя дуло винтовки с опасной цели. Перекрестным шагом отошел в бок метра на три. Ты нрав свой крутой можешь взад засунуть. Это тебе не наркошей алканавтов, да бандитов-отморозков на базе фараона выстреливать. Здесь ты обознался, сталкер, а вот химер теперь может запросто вернуться. Да и других охотничков до нашего мяса найдется в лесу с избытком. Паут подобрал и закинул на плечо абакан пленника, взял свои наручники и специально наступил на лежащий лук, который треснул под его ногой. Он тебе уже не понадобится, как и все остальное. А как же новый заказ? Кстати, а на кого ты хотел разместить его? Никогда не догадаешься. Не на шрам ли? Догадливый, блин. А тут к бабке не ходи, понятно все. Но знаешь ли, шрам мой дружок, его я предавать не стану. У него своя дорога, у меня свои дела. Так ведь и у меня свой путь. Трэш сделал шаг к наемнику, но тот угрожающим жестом остановил его. И этот путь я должен пройти до конца, заново прожить свою жизнь и с чистого листа переписать судьбу. Раз Армада устроила такой квест, соединив меня с отцом и невестой, то теперь я должен и все остальное пройти, и кое-что найти. А что там у тебя еще в загашнике? У меня сестренка потерялась в паде, друзей много погибло. Армада обещала вернуть меня к матери, ну, или, возможно, ее ко мне. Хотя она погибла в том хаосе, но, имея доступ к управлению временем и пространством, я сам могу оказаться там. Где? Наемник вытаращил глаза, потому как в уверенных словах и решительном взгляде пленника он не почуял фальши и лжи. За восточным рубежом, там, где осталась жизнь, где существует мир. Так у нас и сейчас на большой земле, за пределами зоны мира благодать во всех ее ипостасях. Скоро не станет этой большой земли, Паут. Апокалипсис сотрет значительную часть планеты. После судного дня начнется хаос. Это тебе твоя армада напела? Это я сам все перенес и пережил. И это уже не за горами. Атас, так это... Паут почесал пятерней ухо, а другой по-прежнему твердо сжимая автомат. Это получается, мы тут временно? Ненадолго? Нужно готовиться к этому самому апокалипсису, да? Да, Паут, именно так. Строить тебе гнездышко крепкое, запасаться продуктами, водой, оружием, средствами выживания. А еще обзаводиться связями и друзьями. Иначе одному в мире выживших долго не протянуть. Я так понял, ты много знаешь про все это, Трэш? Паут, я здесь очутился оттуда. Оттуда. Атас, во дела. Наемник опустил ствол, в свете фонарика пристально взглянул на сталкера, думал с минуту, прежде чем выдал неожиданное. «Ладно, залетный, живи пока. Пулями мы обменялись еще там, на кордоне Козыря. Так сказать, пометили друг друга. Теперь у меня другие виды». «Что ты там гутарил про свой заказ? Шрам, говоришь?»